Глава 16. Это была странная ночь. В молчании и неподвижности, в холоде и страхе, и Джеймс часами вглядывался в застывшее лицо Вероники, надеясь увидеть там признаки возвращающейся жизни. У него не было ответов ни на один из вопросов. Почему он умер и почему вернулся с того света? Почему именно он? А если он не один такой? И множество людей делают новый вдох там, глубоко под землей, ослепшие от темноты и задыхающиеся в закрытых гробах. Что если смерти не существует вовсе, а бывают лишь похоронные обряды, не позволяющие другим вернуться? Тесса говорила, что у Джеймса тотальная регенерация, которая срабатывает только в критических ситуациях. Порой ему действительно хотелось проверить эту теорию, сиганув с высокой скалы вниз на камни. Порой найти какой-то смысл, миссию, совершить подвиг, ведь герои только ради такого и оживают. Провидение им дает второй шанс ради чего-то выдающегося. Уничтожить зло или защитить добро. Но чаще всего он просто жил самой обыкновенной жизнью, приглядывал за малышом Артуром и уворачивался от предметов, то и дело летающих по дому. Недавно малыш поднял в воздух старинный кухонный шкаф, перебив всю посуду, и они с Джоном намучились, выметая осколки. Сварливый Джон был ничего, не лез с расспросами и не пытался говорить по душам. Он воспринимал все вокруг со смирением старости, и Джеймсу хотелось бы тоже так научиться. Но он не был уверен, что доживет до старости. А вдруг он живет ворованной контрабандной жизнью, которая не принадлежит ему на самом деле? А вдруг она прервется в любую минуту, когда какой-нибудь небесный щитовод обнаружит эту ошибку? «Неприятности? У меня?» Хули так поразился, что всем сразу стало понятно. Прежде подобного с ним не случалось. Он жил в мире, где его все любили и баловали, и вырос в замке, и у него был самый настоящий пони. Порой Тессе казалось, что он приземлился к ним прямиком из сказочной страны с единорогами и малиновыми, вернее, клубничными феями. «Я разбирала твою почту», — сказала Фанни, и Холли благосклонно кивнул. «Молодец», — говорил этот кивок, — «хорошая девочка». Фанни и в самом деле вызвалась вести его корреспонденцию и взяла на себя общение с секретаршей мэри, на которую у Холли вечно не находилось времени. Желание, на самом деле. Тесса подумала, что пока все остальные жители Нью-Ньюлина прятались от враждебности большого мира, Холли прятался от переизбытка внимания и любви. Заведись у него здесь пылкие фанаты, он наверняка сбежал бы в какую-нибудь бразильскую сельву. Но пока Мэри Лу запрещала Холли появляться в кофейне с кистями, а Фрэнк при позировании ворчал на все побережье, утомленному славой художнику было вполне себе комфортно. «Тебе пришло письмо от некоего мистера Вана, который подарил жене одного из Фрэнков», — продолжала Фанни. «Какой ужасный у бедняжки вкус», — огорчился Холли с видом человека, который не имел к портретам Фрэнка никакого отношения. Будто вовсе не он их рисовал и продавал направо-налево ради баснословной прибыли, которую те приносили. По словам мистера Вана, картина оказывает на его жену крайне пагубное влияние. Миссис Ван повесила ее в спальне и отказывается теперь покидать ее, не позволяет никому прикасаться к полотну и проводит дни напролет, глазея на него. А главное, тает не по дням, а по часам. «Ого!» — восхитился Холли. «Это которого Фрэнка они купили? Который в языках пламени или в пене морской?» Тут настоящий Фрэнк, не нарисованный и лишенный всякой атрибутики, вроде пламени и пены, совершенно внезапно для всех встал. Тесса взглянула на него и мрачно диагностировала. Он был в ярости. «Эти картины надо уничтожить», — процедил он медленно, чтобы не взорваться. «Варвар!» — меланхолично откликнулся Холли. «Вандал!» «Очень не хочется говорить, что я говорила, но я говорила», — наставительно заметила Тесса. Эти Фрэнки пропитаны вожделением, они просто излучают его, а миссис Ван кажется очень восприимчива к искусству. «Я передатчик, а не генератор», — надулся Холли. «Эмпат. Ловлю чужие эмоции и изливаю их на холст. Так что все вопросы к вам, мои похотливые кролики». «Мистер и миссис Ван», — строго напомнила Фанни и постучала маникюром по письму. «Женщина залипла на картине. Твоя секретарша заверяет, что это пагубно отразится на твоей репутации. Если эта история станет достоянием гласности, то тебя, Холли Лонгли, предадут публичному осуждению. Картины, которые разрушают психику. Исправь это немедленно». «Сколько фрэнков ты продал?» — спросила Тесса. «Больше десятка, кажется». «И каждого надо уничтожить», — гнул свое Фрэнк. «Да что вы за люди такие?» — обиделся Холли. «Линия там, штришок сям, и все мигом наладится. Так вот вам мое решение. Уолтер Лонгли». «Кто?» — скептически уточнила Тесса. «Художник», — пояснил начитанный Фрэнк с неприязнью. «Кажется, он возненавидел всю братью с карандашами и красками чохом. Рисовал трудовые будни рыбаков Корнуолла. Ну, социальное изобразительное искусство». «Правильно», — согласился Холли снисходительно. «Мой прапрапрапрадед, основавший Ньюлинскую художественную школу. Так вот, дорогая Фанни, пусть Мэри все устроит так, чтобы эти ванны привезли Фрэнка в галерею Ньюлина». «Как?» — спросила она. «Миссис Ван не позволяет трогать картину». «Вместе с этой миссис Ван, или пусть ее усыпят, если понадобится. Откуда я знаю, как?» — рассердился он. «Это работа Мэри — решать такие вопросы». «Больше никогда», — буркнул Фрэнк. «Да чтобы я еще хоть один раз согласился позировать». «Бу-бу-бу», — передразнил его Холли. «Фанни, а не принесла ли ты с собой тортика из кудрявой овечки? Неужели понапрасну притоптала с пустыми руками?» «С пустыми?» — повторила она угрожающе и снова постучала длинным ногтем по письму. «Ты обалдел совсем от передозировки клубники?» Фрэнк сел обратно и уткнулся носом в пьесу. По мере чтения лицо его становилось все более зверским, хоть это и казалось невозможным. Фанни налила себе кофе и пристроилась на противоположном от Холли краю стола, рядом с Фрэнком, которого обычно старалась избегать. Она то и дело вытягивала шею, чтобы заглянуть в рукопись и понять, где тут сейчас читает. Тесса безо всякого аппетита грызла яблоко. Похороны никогда особо ее не вдохновляли, хоть и входили в прямые обязанности. Она прекрасно понимала, что смотритель кладбища из нее куда хуже, чем инквизитор. Но у каждого свое наказание. Даже в такой печальный день над Нью-Ньюлином беззаботно светило яркое солнце. Это настолько не подходило всеобщему настроению, что местные обитатели мигом забыли про то, как им надоела серая хмарь над головами, и время от времени бросали возмущенные взгляды на Одри. Девчонка стоически их игнорировала. Она стояла с Жасмин на руках, гордо выпрямив плечи и упрямо уставившись прямо перед собой. Что же такого ей умудрился ляпнуть Холли, отчего Одри столь кардинально изменилась? Тесса подумала и решила, что теперь жди неприятностей. Одним добрым словом хандра не лечится, а отвергнутые чувства не клеятся. Тут явно спряталась некая каверза. Дерево любви, которое она огородила красной предупреждающей лентой, пометило табличкой с надписью «Осторожно, внезапная страсть» и картинкой с неумело нарисованным черепом, словно бы хищно затаилась. Казалось, иголки застыли в напряженном ожидании. Кто же следующий подставит под них свою плоть и окропит их своей кровью? Может, все-таки срубить его от греха подальше? Но призрак на чердаке плел сеточку из волос Джеймса, а пикси старались, накладывая свои глупые чары, и обижать паранормальных соседей лишний раз не хотелось. Об обидчивости пикси корнуольцы веками слагали легенды. Кенни, Фрэнк, доктор Картер и Джеймс плавно опустили гроб в готовую яму. Первая сухая гроздь земли рассыпалась по дереву. Холли, вопреки принципу избегать всех жизненных драм, находился здесь же. Вероника и ее трагедия открыли в нем что-то новое, болезненное, незнакомое, и он еще сам не понимал, как приладить это к привычной системе своих ценностей. Тесса видела тени, которые придавали его нежному эльфийскому лицу странную сложность и глубину. Джеймс вдруг сухо и болезненно всхлипнул и протер сухие воспаленные глаза. Доктор Картер тихо зашептал ему на ухо, и Тесса с ее обостренным слухом разобрала этот шепот. «Она действительно мертва, мальчик. Это так странно, что каждый сейчас скорбит о себе, лелеет свои беды и страхи, но никто не скорбит по Веронике. Странно и неправильно». И Тесса, повинуясь этой неправильности, задалась вопросом. О чем будут думать люди на ее похоронах? Что будут чувствовать? Позже, когда неторопливый ручеек Нью-Ньюленсов потянулся с кладбища в сторону кудрявой овечки, чтобы разбавить сытной едой тягость этого дня, Тессу за локоть придержал профессор Йен Гастингс. «Ты на меня злишься», — сухо сказал он. «А ведь я был совершенно прав». Она смотрела в его старческое лицо, покрытое густой сетью морщин, выцветшие глаза, смотрела, как двигаются бледные губы, и ленилась ответить, что ни на кого не злится. Ее совершенно не задело, что профессор попытался лишить Тессу должности и наверняка написал кучу кляус в управление кладбищами. «Если бы ты послушалась меня тогда и вызвала специалистов, то Вероника была бы сейчас жива», — продолжал он. «Они бы нашли способ успокоить Малкольма раньше, чем он напал на свою жену, и ее сердце не разбилось бы от потрясения». «Вы размякли на преподавательской деятельности», — ответила Тесса безо всякого выражения. «А я была оперативником 15 лет и точно знаю, что понятие «если бы» для инквизитора не существует. Это может вызвать нерешительность в принятии решений». «Ты давно уже не инквизитор, Тесса Тарлтон», — строго возразил он. «И чем раньше ты осознаешь это, тем меньше ошибок совершишь в будущем. Пора принять настоящее. Ты всего лишь человек и должна подчиняться человеческим законам». И он оставил ее одну, мягко пожав на прощание локоть. Тесса некоторое время постояла, опустошенная и враз уставшая от всего на свете. Быть человеком надо учиться. Не такое уж и простое это дело, особенно если тебя много лет натаскивали на прямо противоположное. Дерево любви как будто потянулось к ней своими колючками, предлагая свои услуги. «Спасибо», — вежливо и твердо отказалась она. «Но я как-нибудь сама». В кудрявой овечке собрался почти весь Нью-Ньюлин, а Мэри Лу вывела своего жениха, Эрла, на экран телефона, чтобы он хотя бы в онлайне смог побыть с другими людьми. Кимберли Вайон, которая обычно в одиночестве бродила по округе, бормоча себе под нос стихийные предсказания, стояла в самом центре зала, раскинув руки. «Вижу», — говорила она, прикрыв глаза. «Вижу, что скоро в Нью-Ньюлине появятся новички». «Опять?» — простонала Фанни. «Что же это за напасть?» «Скоро это когда?» — деловито уточнила Камила. «Скоро это в будущем времени или в прошедшем? Где сейчас блуждает твой разум, Кимберли?» «Скоро. Это прямо сейчас», — неожиданно ясно проговорила прорицательница. «Их много. Несколько десятков». Все немедленно пришли в возбуждение, загомонили, заволновались. «Да куда нам столько?» — растерянно проговорил Кенни. «Это же масло надо заказать, муки еще, сахара!» «В пансионате будет не протолкнуться», — огорчился Уильям Брэкстон, который сейчас не парил под потолком, а сидел за столом, уминая пирог. «Нет, это совершенно возмутительно!» — оскорбилась Дебора Милл. «Мы переехали сюда из-за тишины и покоя!» «Огурцов посажу побольше», — решила невыносимая Бренда. «Альпаки!» — осенила Тессу. Альпаки застряли на границе. Черт, я совсем про них забыла!» И она припустила к ржавому пикапу Фрэнка. Фрэнк, на секунду замешкавшись, понесся за ней. Холли вернулся к клубничному джему. Ева Кэссиди не любила, когда ее называли хозяйкой борделя. Она предпочитала называть свое заведение «домом удовольствий». Изысканно, и всем сразу понятно, о чем идет речь. Цокая каблуками по каменному полу, она прошла в роскошный офис художественного агента, кивнула секретарше и толкнула стеклянную дверь. Байрон Ху, имя выдуманное, была убеждена Ева, иначе у нее возникло бы слишком много вопросов к родителям этого парня, вскочил со своего места, приветственно раскинув руки. «Мисс Кэссиди!» — воскликнул он. «Как же я рад вашему визиту! Чай, кофе, чего-то покрепче?» «К делу, Байрон», — прервала она. «Мне нужно еще 3 фрэнка». Лицо агента сплющилось от огорчения. «Нету, моя милая. Чего нет, того нет. Все франки раскуплены ценителями. Последний ушел с аукциона за баснословные деньги». «В таком случае поставьте меня в очередь ожидания. Насколько мне известно, Холли Лонгли рисует фрэнков с завидной регулярностью». «Что?» «Вы станете 7-й в этой очереди», — краснея от смущения прошептал Байрон. Ева прищурилась. «Уж не вымогает ли этот мерзавец денежное вознаграждение, чтобы продвинуть ее в списке?» Но делать было нечего. С фрэнками дела в доме удовольствия шли куда лучше. Просто развесь их по комнатам, и люди начинают из штанов выпрыгивать. «Мне нужны эти картины, Байрон», — с нажимом произнесла Ева.